На канале «Заповедник тьмы» каждый день выходят истории про ведьм и колдунов, призраков и привидений, жутких демонов и настоящих маньяков, живых мертвецов и других загадочных необъяснимых сущностей. Ссылку на канал вы найдете в описании. Подписывайтесь, будет интересно. Мы с отцом жили в двухкомнатной квартире на окраине города. Мать умерла, когда мне было 12. Родственники жили в другом городе. Время было довольно сложное, и отец работал на двух работах, чтобы обеспечивать себя и меня. Так что я привык к тому, что он приходит домой довольно поздно. Одним вечером я, как обычно, сидел за компом, шарился в интернете, слушал музыку. В один момент меня привлек неясный шум, доносившийся с кухни. Я посмотрел на часы. Было начало первого. Как раз в это время отец обычно возвращался с работы. Прикрутив громкость, я крикнул: «Пап, ты?» Ответа не последовало. Было похоже, что кто-то открыл холодильник, потом закрыл. Затем раздались шаги, и все стихло. Подумав, что отец не услышал, я снова включил музыку и продолжил серфить. Прошел где-то час. Я уже начал клевать носом, но тут зазвонил мобильный. Я посмотрел на телефон и удивился. Звонил отец. Не понимая, зачем это ему, если он уже дома. Я ответил. Отец сказал, что сегодня не будет. Задержали в ночную смену. Так что вернется он только утром. Я сглотнул. Сказал хорошо и повесил трубку. И тут же бросился к двери и захлопнул ее. И крючок на всякий случай накинул. Вырубив музыку, я стал прислушиваться. Но в кухне было тихо. Через время я таки решился выйти на разведку. Первым делом я проверил входную дверь. Заперта. Затем включил в коридоре свет и двинулся вглубь квартиры. Дверь на кухню была закрыта. И я тихонько подкрался к ней и приложился ухом. Сначала было тихо. Но потом я различил какой-то неясный звук, вроде пошкрябывания и тихое сопение. Наложив кирпичей, я взял стоявшую в коридоре швабру и, выставив ее перед собой, кончиком потянул за ручку. Дверь не шелохнулась. Тогда я, что есть силы, пихнул ее и чуть не влетел в кухню. Тут же бросился к выключателю и врубил свет. Пусто. Никого и ничего. Все на своих местах, как и было до того, как я последний раз сюда заходил. Я немного успокоился, решив, что мне все показалось, и развернулся, чтобы выйти. Внезапно лампочка за моей спиной взорвалась и обсыпала меня осколками, и тут же раздался надрывистый резкий крик, даже скорее визг. В спину мне ткнулось что-то теплое, но я уже мчался в комнату, ощущая, что нечто несется прямо за мной. Влетел к себе, я захлопнул дверь, накинул крючок и пододвинул для надежности стоящую рядом тумбочку. Сердце колотилось как бешеное, ноги были ватными, еле слушались меня. Я почти без сил добрался до кровати и рухнул на нее, прислушиваясь. За дверью было тихо. Попробовал набрать отца, но телефон не отвечал. Видимо, он оставил его где-то. Так я пролежал почти с полчаса, но в конце концов меня сморил сон. Утром меня разбудил вернувшийся с работы отец. Я первым делом спросил, как он попал в комнату, на что он ответил, что дверь была открыта, тумба была отодвинута в угол комнаты. Запинаясь, я рассказал ему все. Мы пошли на кухню, но ничего, кроме осколков лампочки, не обнаружили. Отец, видя мое состояние, ничего не сказал. Мы съехали в тот же день к знакомым и не возвращались в квартиру, пока отец не нашел с кем разменяться. И мы поехали за вещами. Квартира выглядела, будто в ней резвилась неделю подряд толпа алкашей. Обои сорваны, все разнесено в щепки и порвано. Холодильник на кухне стоял вверх ногами, а все его содержимое было собрано в дальнем углу. Мы пошли к соседям, но те сказали, что все было тихо, и они ничего не слышали. Мы быстро собрали все, что уцелело, и перенесли в машину, а остальное просто выбросили. На следующий день отец отдал новым владельцам ключи и предупредил их о том, что произошло. В ответ они только посмеялись. Я не знаю, как у них там дальше сложилось, нам они после не звонили. Теперь отец всегда мне звонит заранее, если собирается задержаться, а в спальне у меня на двери стоит надежный замок.